«Ты рабокоммунист», — заключил я. «Это вопрос терминологии». Захар отключился на долю секунды. «Тебя ищут твои немертвые». «Да, действительно, пора», — кивнул я черепом. «У меня же политика, надо толкнуть речь на массовых похоронах, а потом съездить в новые ясли, торжественно открываемые в Фивах». 18 июня 2029 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. Вставляю в кейт иглы. «Сейчас пойдет откачка альбедо и одновременная закачка цитринитаса», — сообщил я ей. «Технология уже проверена на испытательных образцах, поэтому накладок не будет. И я тебя уверяю, ты охуеешь от того, что будет». Аппарат зашипел и начал перегонку жидкостей. «Катрин, ты следующая, поэтому подготовься», — сказал я телохранительнице. Немертвая начала спешно раздеваться, полностью, как это сделала до этого Кейт. «Эй, это не нужно», — остановил я ее. «Штаны сними, мне нужны только бедренные артерии». С Кейт вышла накладка, потому что я отвлекся на подготовку аппаратуры, а она за это время успела полностью раздеться. Странные они все. 6,5 литров альбедо покинули тело Кейт, а на их место пришло 6,5 литров цитринитаса. С рубидо, пока что, не получается, недостаточно цитринитаса. Рецепт требует, чтобы я въебал по 50 литров всех трех предыдущих первоосновных жидкостей, выпарил из смешанного сухого остатка некий первоосновный газ, который надо сконденсировать в первоосновные кристаллы. Эти кристаллы крайне взрывоопасны, причем в магическом смысле, нужно построить зал обскур, полностью свободный от присутствия любых магических энергий, чтобы все это стало безопасно. Работать придется как-то дистанционно, потому что я, сам по себе, не хуевый такой источник некроэнергии, но Захар обещался орудить что-то дельное, с роботизированными руками. Надо растереть кристаллы в порошок, после чего аккуратно сложить именно в свинцовый стакан, абсолютно стерильный от следов магических энергий, но это не трудно, свинец инертен почти во всех магических смыслах. После всей этой порнографической ёбли настанет этап никакой воды или воды ничто, то есть, там написано «Акуа Нихилус», понимай, как хочешь. Как я понял из процесса получения этой никакой воды, это просто абсолютно чистая вода, чистый H2O, без каких-либо примесей. В средневековых условиях получить такую невозможно, так или иначе, какое-то говно, но попадет. Но, к счастью, мы не в средневековье, поэтому абсолютно чистую воду в наших условиях получить реально. И вот все эти процессы проведены, да, 150 литров первоосновных жидкостей потрачены, все хитровывернутые изъебства проделаны, кристаллы покрошены и смешаны с нехилусовой водой, ок, на выходе я получаю, барабанная дробь, 49,3 грамма рубидо, не больше, не меньше, охуеть, счастье полные штаны, бегу и рукоплещу на бегу, короче, мне нужны мегатонны негреда, альбедо, цитринитаса, чтобы обеспечить хиленький ручеек рубидо, стоит ли оно того, наверное, стоит, но рвать жопу на британский флаг, чтобы получить его любой ценой, ни за что, будем работать последовательно, будем копить стратегические запасы, строить инфраструктуру для хранения, а уже потом, постепенно, нарабатывать запас рубидо. А ведь еще есть великое делание, это вообще ебучий адский кошмар. Великое делание, это создание совершенного существа, во всем превосходящего живых и немертвых. В свитке описан подробный процесс, но я чуть не впал в гипогликемическую кому еще на 5-м пункте. Витэнергия, блять, дохуя витэнергии, я в душе не представляю, как с ней работать в таких количествах. Она, при любом моем неверном движении, отправит меня в отпуск без содержания, на годы. И это совершенное существо, венец великого делания, будет противоестественным союзом некроэнергии и витэнергии. Я думаю, после такого я смерти буду нахрен не нужен. Вот тогда, при прочтении всех нюансов великого делания, я понял, кажется, почему смерть так напирала на то, что это делать должен именно я. Для успешного завершения великого делания нужна искра. Примечание. 1. Миллиллиард. 10 в 6 3 степени. Глава 12. Мертвые для мертвых. 19 июня 2029 года. Праведная Республика. Г. Душанбе. Бей. Приказал я. Кейт приняла боевую стойку и шарахнула кулаком по 15-сантиметровой толщины стальной плите. Бетонные колонны, между которыми была зажата эта плита, осыпали нас бетонной пылью и бетонной крошкой, остальная плита, между прочим, из стали марки М390, почти сложилось пополам. Так и запишем, произнес я. Цитринитас дал качественный прирост по всем характеристикам, причем телосложение прибавило аж 30 единиц, тогда как ловкость – 20 единиц. Ну и видеть она стала лучше, как и соображать. Она обрела чудовищную силу, которая позволяет ей одним ударом гнуть 15-сантиметровую стальную плиту. Это, блядь, впечатляет. Ну и убить ее тоже стало гораздо сложнее, мышцы стали прочнее. Простой человек едва ли сможет проткнуть ее плоть ножом глубже пары сантиметров. Я вот, когда вскрывал ее грудную клетку, чтобы посмотреть, как цитринитас сказался на внутренних органах, заебался не только резать ее очень жесткую плоть, но и пилить кость грудины. Потрясающе. Кажется, что она совершенна, но, увы, это не так. Рубидо дал бы более мощный прирост характеристик. Примечательно, что теперь она не некрохимероид-оборотень-человек, а некрохимероид 2-го класса, что объясняет увиденное в ее внутреннем мире. Все чужеродные органы, имплантированные Эвтодоком, полноценно соединились с ее организмом и стали неотъемлемой частью, полноценно функционирующей. Да, это значит, что она теперь может есть, пить, ходить в туалет, а главное, ложиться спать. Спать, блять, по-настоящему. Цитринитас сильно приближает нас всех, ну, кроме меня, к почти полноценному существованию. «Я так тебе завидую, мерзавка ты моя», – произнес я, наблюдая за тем, как Кейт вытирает тряпкой проступивший пот. Она еще не живая, но гораздо ближе к этому статусу, чем была до этого. Прямо сейчас, пока мы тут достигаем рекордов по ударному сгибу стальных плит, через автодеки проходят солдаты праведной армии. Activision уже полностью преобразован, немертвые солдаты сразу после этого помчались в питейные заведения FIF. Вкусовые рецепторы у новых мертвецов гораздо чувствительнее, чем у предыдущей модели, а еще, цитринитас устранил все мои модификации с кругами, теперь уже цитринита обращение. Я ожидал, что ребятам сорвет крыши от воздействия на них гормонов оборотничьих внутренних органов, но цитринитас полностью преобразовал эти органы, превратив их в нечто новое, промежуточное между человеческими и оборотничьими. И это прекрасно. Вот так, не потратив ни единого душиндера на новые тренажеры, спортивное питание и частных тренеров, я радикально повысил физические характеристики всех моих немертвых солдат. Кто тут дальновидный и мудрый лидер? Я тут дальновидный и мудрый лидер. Теперь цитринитас стал моим новым стандартом, а на Негреда и Альбеда я теперь смотрю как на говно. Нет, они нужны, великое делание само себя не сделает, но теперь в них больше нет острой нужды. Совершенное существо, каким оно будет, заранее хрен узнаешь, мда. Кейт, тем временем, не знала, куда себя деть, смутилась от моих слов, посматривает на других телохранительниц, в поисках поддержки. Но Катрин и Грейс отводят взгляды в стороны, тоже не знают, как реагировать. Да забей, махнул я костлявой рукой, лучше прими душ, а то я даже отсюда чую резкий запах пота, после чего идем в лабораторию. Мы уже проверили характеристики всех трех моих телохранительниц, и я остался впечатлен. Они уже давно могли гораздо больше, чем простые смертные, могли многократно больше, чем простые доапокалиптические смертные с Земли, но сейчас они взошли на качественно новый уровень. Теперь броня, рассчитанная на их изначальные характеристики, больше не подходит, так как сервоприводы не способны выдержать такие нагрузки. Захар уже разработал и сейчас изготавливает новые модели сервоприводной брони. Кейт скинула с себя тунику и, без смущения, на глазах 20 мужиков и двух женщин, зашла в летний душ, что расположен в 20 метрах от тренировочной площадки. Мускулатура у нее умопомрачительная. Будь я сейчас полноценен телом, у меня, наверное, яйца бы вжались в тело, от этой неестественной маскулинности Кейт. Она просто идет и двигает руками, а у нее на спине бугрятся гипертрофированные рельефные мышцы, на бедрах можно различить почти каждую мышцу, стремящуюся продемонстрировать себя через бледную кожу. Бедра монументальные, ягодицы похожи на натянутые боевые барабаны, а грудь третьего размера, смотрящаяся на таком здоровенном теле маленькой и аккуратной, нервно реагирует на каждое сокращение грудных мышц. У меня бы на такую не встал, это точно. Странно, когда встает на женщину, которая более мужественна, чем ты, это, наверное, признак латентного гомосячества. Ебать, она здоровая, поделился впечатлениями присутствующий Ларри Каплан. Не говори, согласился стоящий рядом с ним Майк Мархейм. Повелитель, а что нужно сделать, чтобы стать таким же сильным, как она. Изначально родиться таким, пожал я костяными плечами. Ну или притащить мне такого же матерого кабанчика, чтобы я, при содействии Захара, пересадил твою голову на его тело, тоже рабочий вариант. Мархием опустил взгляд на свое тело. «Нет, мне и так хорошо», — произнес он. «Но ты держи меня в курсе, если передумаешь», — сказал я с усмешкой в тоне. «Все мои немертвые, прошедшие смену, хе-хе, тормозной жидкости, стали более живыми, что ли? Раньше они не позволяли себе таких эмоциональных реакций, а теперь вот, все поделились впечатлениями, даже отреагировали как-то на возможность пересадки головы на новое тело, будто бы ожили, сукины дети. Как бы это ни стало проблемой в будущем, мне уже донесли, что Кумбасар пошел по бледям и уже шестой час не выходит из борделя, бабок у него много, он их почти ни на что не тратил, а теперь вот отрывается». Кейт закончила помывку и вышла из душа. С головы и волос на лобке падают капли, вода на коже блестит на солнце. Хотя, если подумать, то, нет, слишком мужественная для меня. Мархием смотрит на нее с нескрываемым вожделением. Увольнительная только у половины командующего состава, остальные сейчас на работе. Кейт видит реакцию Майка и снисходительно улыбается ему. «Ох, чертовка, одевайся и идем», — приказал я ей. В лаборатории я иду к автоклаву и смотрю на его дисплей. «Еще 7 минут, устраивайтесь поудобнее, дамы», — указал я телохранительницам на диван у стены. Смерть шепнула мне на ушное отверстие, что есть несколько способов заметно ускорить процесс становления архиличем. Первый — создание филактерии. По-хорошему, нужно сердце, хотя сойдет и печень, но чего нет, того нет, поэтому буду выпиливать себе фрагмент кости черепа, из лобной кости. Второй — систематически выпивать магический яд поцелуй Марокко. Это охуительно смертельное дерьмо, которое может сравнительно быстро угандашить даже Кейт, с пары капель. Мне же предлагается микродозинг. В автоклаве, как раз, томится поцелуй Марокко, который почти готов. Суть этого яда, как я понял, заключается в том, что при контакте с немертвой плотью он формирует губительную форму некроэнергии, в некроэнергию, но, в качестве побочного действия, он формирует из некроэнергию, которая мне и нужна. Она обещала мне, что будет больно, очень больно. Боль давно не было. «Катрин, как запеликает автоклав», — заговорил я. «Аккуратно, предельно аккуратно, вытащи из него банку и не менее аккуратно поставь ее на подоконник. Форточку открой, но только в антисквозничном режиме». «Поняла тебя, повелитель», — ответила немертвая телохранительница. Подхожу к лабораторному столу и беру медицинскую дрель. Электрическая штучка, предназначенная для высверливания отверстий в костях. Причем не та штучка общего назначения, с которой я работал в морге, а узконаправленная. Казалось бы, проще было обратиться к кому-нибудь, чтобы мне насверлили дыр в черепе и произвели резекцию части лобной кости, но так нельзя, лич должен изъять часть себя своей собственной рукой. Если не сам, то волшебства не будет. Эх, изобразил я вздох. Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения, своей собственной рукой. На самом деле, отличная защита от любителей избавиться от лича всерьез и надолго. Просто изымаешь из его организма что-нибудь ценное, после чего проводишь ритуал создания филактерии. Потом захуяриваешь лича доступными методами, а после этого ебашишь по филактерию молотком. Лич улетает в отпуск без содержания, лет на 500-700, а все присутствующие кружат хороводы вокруг его праха, все счастливы, кроме лича. Сажусь в кресло, над которым висит зеркало, а затем начинаю сверлить у себя в башке первую дырку. «МММ, как же неприятно-то, сука», — процедил я, когда дрель пробила первую дырку. «Давай-давай, еще 15 отверстий. Вторая, третья, четвертая, шестая, седьмая». «Повелит», — без стука вошел Леви. «Я занят», — выкрикнул я и пробил 8-ю дырку в черепе. «Потом, все потом», — увидев оседающую костяную пыль, вдруг ощущаю запах распиленной кости. «Как у стоматолога в кабинете, сразу после операции на челюсти. Не должен я ничего ощущать. Возможно, ассоциации воспроизводит в разуме реалистичный запах». «Понял, повелитель», — отступил Леви к выходу. Спустя еще 8 дыр, откладываю дрель на столик справа и беру оттуда сагитальную электропилу. Не делай я все это прямо на себе, было бы удобнее использовать проволочную пилу, конкретно пилу Джили. Через зеркало наблюдаю постепенную регенерацию костной ткани в просверленных местах. Надо торопиться, а то все зря будет. Включаю пилу и начинаю пропиливать костную ткань между уже просверленными дырами. Тут все почти как с деревом, а если ты такой же тупой, как я, то совсем как с деревом. Слегка осложняет все то, что череп мой до сих пор прозрачен, будто из стекла. Инструмент это стекло берет, но с трудом. Наконец, остается сделать последний пропил и кусок кости освободиться. Беру со столика зажим, захватываю им кусок кости, после чего делаю последний пропил. Все, восклицаю я, помещая стеклоподобный кусок кости в посудку. Дамы, я не сдох, и это хорошо. Катрин улыбнулась моим словам, как хорошей шутке. Повелитель, вступил в беседу Леви. Рассказывай, разрешил я ему. Обнаружили действующее вампирское поместье на севере Серых земель, сообщил мне главнокомандующий праведной армии. Но, в отличие от предыдущего, оно сохранное и сильное. Нужно определиться, будем брать силовым методом или попытаемся договориться. Ребята ходят по полученным со спутников координатам крупных сооружений в Серых землях. Большая часть, пустышка, где находятся только ограбленные руины, но меньшая часть, что-то интересное. Отправьте парламентера, приказал я. Попробуйте договориться о сотрудничестве. Если не прокатит, танками суку. Я получил от Юта исчерпывающую информацию по культуре и быту кровосись, но лишние источники информации, не лишние источники. Так точно, повелитель, Леви козырнул и пошел на выход. Но сперва поговори с Ютой, добавил я ему поручение. Она говорила, что может помочь с другими поместьями. Леви вновь козырнула и убыл окончательно. Смотрю в зеркало на дыру в своем черепе и пытаюсь разглядеть там мой внутренний мир. Нет там никакого внутреннего мира, полупрозрачное стекло не скрывает за собой ничего. Беру посуду с фрагментом черепа и иду к верстаку. Тут полный набор инструментария для создания почти чего угодно, что только можно создать одному человеку. Есть у меня отличное дизайнерское решение, что можно сделать с филактерией. Мне потребуется стекло и сталь. Пока кость зарастает, мы поработаем. Идея следующая. Изготовить стеклянные шкатулки, в количестве не менее 500. Каждую из них сделать идентичной копией, но в одной использовать кусок своего черепа, благо он прозрачный. А потом, когда все будет готово, распихать эти шкатулки по тайным хранилищам, здесь и на земле. Прорицательские практики могут помочь установить примерную форму филактерии. В таком случае, я только пожелаю удачи всем ушлепкам, которые вознамерятся отправить меня в отпуск. «Дамы, помогите мне», — приказал я. «Кейт, бери молоток, Грейс, зашлифовальный станок, а ты, Катрин, начинай танцевать на фоне. Будем ебашить, как в лучших фильмах Болливуда». Работали 4 часа, произвели 83 шкатулки, в том числе и одну настоящую филактерию. Никакого золота, никакой роскоши, просто безвкусная стеклянная шкатулка, в которой можно хранить пуговицы, булавки, значки всякие. Суровый утилитаризм, без каких-либо изысков. Такую точно не станешь воровать ночью из дома соседа, предпочтя вытащить телевизор. Остальное, доделаем завтра, сообщил я телохранительницам. Филактерию осталось только активировать в ходе ритуала. Дамы, Кейт, Грейс и Катрин приблизились ко мне. Возьмите ребят из президентской охраны, сходите в тюрьму и доставьте 12 смертников в третий ритуальный зал, приказал я. Я буду ждать вас там. Да-да, мудак, душегуб, ритуальные жертвоприношения, все это плохо и так далее. Но если эти смертники все равно умрут, повешением ли, расстрелом ли, то какая разница? Юридически, как я уже говорил, у меня все чисто. Разбойники, несмотря на качественно более высокий, чем в окружающих странах, уровень преследования уголовных правонарушений, все еще не исчезли как класс. Воры, убийцы и грабители от того, что у нас круглосуточные патрули, а также налаженная оперативная работа, не перевелись, поэтому преступников всегда хватает. И можно ткнуть мне в лицевые кости черепа, что наказания слишком суровы, несоизмеримы преступлением, но тут иначе нельзя. И у окружающих наказания даже хуже. В фимах и сатрапиях за воровство рубит руки, такая славная средневековая традиция, за убийство с целью наживы вешают, насильникам отрезают понятно что, а грабителям снимают шкуру с жопы. Если предпоследнее я примерно понимаю, чем совершил, то и отрезали, то логика последнего от меня ускользает. Реально, я еще по адрианопольским временам помню, На лобном месте грабителю-рецидивисту палач ножом отрезал кусок жопы. У меня же, несмотря на то, что я стараюсь не сбавлять градус тяжести наказаний, чтобы преступные элементы не подумали, что у меня тупо безопаснее совершать преступления, наказание чуть мягче. Украл, всего-то от 2 до 5 лет каторжных работ, в зависимости от нанесенного ущерба. Изнасиловал, от 8 до 12 лет, в зависимости от тяжести. Ограбил, от 2 до 15, в зависимости от тяжести. Убил, от 15 до смертной казни. Разбой, от 8 до смертной казни. Ну и накрывают не мертвые и живые оперативники разбойничьей банды, выходит на организованные преступные группировки в союзных городах, пополнение казематов идет. А еще у меня либерализм. Смертную казнь, при желании осужденного, можно заменить на обращение в немертвого. Свобода, демократия, счастье. Но все равно лезут, суки. Паспортный контроль у нас есть, камеры видеонаблюдения, плотное патрулирование, ну ничему не учится. Иду в ритуальный зал 3, специально предназначенный для ритуалов, не связанных с межмировым перемещением. Алло, Винтик, набрал я номер ассистента. В ритуальный зал номер 3 доставьте ингредиенты для ритуала ГЛ-1712. Все, жду. Стараюсь регламентировать все процессы, чтобы не бегать с визгом, когда что-то срочно понадобится. Достаю телефон, открываю кристаллы и смотрю на рейтинг. Сегодняшний день стоил мне позиции в рейтинге. Блять, врубаю сразу 20 уровень, я понял, в чем была проблема. Я себя ограничивал, играл на 20-м только при острой необходимости, а надо всегда. Только через трудности возможен рост. Сюда, сука, заорал я, когда сумел захерачить комбо 16. Сейчас я тебя накуканю, гаденыш. Батя в здании, мразь, на колени. 4 раунда подряд и все выше минимального порога на 80-90%, я скинул наглеца на ступень ниже и даже опасно близко подобрался к жопе следующего чувака. Еще пара таких блестящих раундов и в ритуальный зал вошли Винтик и Шпунтик, сразу же начавшие засыпать пол песочными линиями. Не стал им мешать, они знают, что делать. А это значит, что пора подвинуть старичков, с трудом удерживающихся на вышестоящих ступеньках рейтинга. Через десяток минут в ритуальный зал начали заводить схомутанных смертников. У каждого будущего покойника, которого после ритуала только вселили тряницу, на груди нашит идентификационный номер, под которым нашита уголовная статья. «Эй, тупица, я же тебя видел где-то», узнал я одного из смертников. «Бля, как тебя звать?» «О, вспомнил, Гундевальд». Смертник не на шутку испугался. В отряде Никиты состоял, так, подошел я к нему и взял за ворот. Там еще Белян был, Неждан, Ярополк, Мстислав, Шамхал, Альба и Светозар. Для меня все те события первых дней после пробуждения, как вчера. Эх, что за славные были деньки. Да-да-да, со стуком зубов, ответил Гундевальд. Смотрю на его статью. О, у него их 2, мультик. 141 и 174. 141. Это причинение смерти по неосторожности. А вот 174, это странно. Насильственные действия сексуального характера, то есть не классический износ, а из разряда мужеложества, лесбиянства и так далее. Гундевальд мужского пола, а это значит, ты что, пидор, резко подтянул я Гундевальда поближе к себе. Пристально пырюсь в его испуганные глаза красными огнями из глазниц. «Нет, господине», — замямлил тот, — «не пизди мне, сука», — выкрикнул я ему в лицо. «Статья 174, дают за форменное пидорство. Что ты сделал отвечать?» Но Гундевальд лишь попытался отвести взгляд. «В глаза мне смотри, мразь», — приказал я ему. «Какой твой генетический код?» «Чи-чи что?» — еще больше испугался бывший наемник. «Где остальные?» Продолжил я опрос. «Где Никита, где Белян?» «Я», — сдавленно сглотнул Гундевальд. «Я ушел из отряда, не знаю». «У-у-у, сука», — оттолкнул я его, после чего посмотрел на Винтика. Этого первым. Шпунтик, вооружившийся инъектором, начал обкалывать несопротивляющихся смертников мощным седативным. «Сейчас они окончательно успокоятся и не доставят нам никаких проблем, как бы ни было им больно. Дожидаюсь, пока завершатся все подготовительные процессы, после чего помещаю свою филактерию на столик посреди ритуального круга. В отличие от большинства заклинаний и ритуалов, созданных живыми, тут говорить ничего не надо. Это создано мертвыми для мертвых, слова излишни. Дамы, поучаствуйте, помогите Винтику и Шпунтику», — приказал я. «Когда я подам сигнал, надо будет проколоть этим индивидам сердца. Мысленно фокусируюсь на филактерии, устанавливаю с ней ментальную связь, после чего делаю взмах правой рукой. Выплеснувшаяся витэнергия заполонила этот небольшой зал, а я усилием воли начал концентрировать ее в филактерии, попутно облучая филактерию некроэнергетическим потоком. Тела смертников иссушались, ведь они еще не до конца умерли, поэтому противоестественная тяга витэнергии в филактерию подхватила истечение витэнергии и стремительно потянула ее. И никакой тебе коррупченной некроэнергии, все экофрендли. Тела жертв полностью иссохли, превратившись в обтянутые пергаментного цвета кожей скелеты, а филактерия наполнилась смесью из двух антагонистичных магических энергий. Центром концентрации, естественно, был кусок моего черепа. Если все прошло по плану, то сейчас должна произойти инкапсуляция витэнергии в оболочке из некроэнергии, аккурат в границах кусочка черепной кости. Пристально слежу за происходящим в филактерии. Если бы мог затаить дыхание, затаил бы. МХМ, изрек я удовлетворенно, глядя на то, как происходит плановая инкапсуляция. И все. Подхожу к филактерии и беру ее в руки. Внутри нее плещется противоестественный и вынужденный союз энергий. Если обращаться к теории, то витэнергия в филактерии нужна, чтобы ускорять восстановление физической оболочки лича или архилича, а некроэнергия служит лишь для удержания этой витэнергии. Ну и важно понимать, что физическая оболочка создается не из витэнергии, а за счет нее, что-то связанное с круговоротом жизни и смерти, из мертвого в живое и наоборот, то есть глубокомысленная философская хуйня. Винтик, Шпунтик, обратился я к своим ассистентам. Приберитесь тут, дамы, за мной. Достаю телефон. Захар, брат родной, от материнской платы другой. Воскликнул я. Ты говорил, что у тебя есть надежное место, чтобы прятать особо важные вещи. Глава 13. Война, идентичная натуральной. 19 июня 2029 года. Праведная республика. Г. Душанбе. Сейчас я буду делать грязь, но вам нужно будет проследить, чтобы я не отключился в процессе, сообщил я им. Буду отключаться, пробуждать и возвращать к работе. Рассыплюсь в прах. Отправляйте генерал-полковнику Леви и генерал-лейтенанту Адаму, а также Захару код коричневый, доступными способами. Понятно, код коричневый, это значит, что я отправился в длительный отпуск без содержания, а уже это значит, что праведная республика в дерьме. Да, повелитель, ответила за всех Катрин. Мы не подведем тебя. Киваю им, после чего иду за поцелуем Марокко, все так же стоящим на подоконнике. Смертоносная отрава уже должна была дойти до кондиции, сейчас буду осторожно мазаться ею. Главное, не стать после этого мазохистом, произнес я и осторожно обмакнул ватную палочку в губительный яд. Пурпурная жидкость пропитала белую вату. Аккуратно подношу ее к своей грудине и, очень коротким движением, мажу яд на кость. Ох, бля-я-я-я, сразу же завыл я. Не знаю, каково было людям, на кожу которых попадал белый фосфор, но теперь я знаю, на что это похоже, когда речь идет о кости. Падаю на кафель, где не могу сдержать конвульсий. Более того, я даже не пытаюсь их сдержать, потому что мне не досуг. Пронзительная боль постепенно охватила все мои кости, от макушки до пяточной кости. Характер ее описать сложно, в основном потому, что она была не ноцицепторной, 1, или нейропатической, 2, а совершенно новой для меня. Каждая костная клетка болела, горела адским пламенем, но, при этом, я давал себе отчет в происходящем. Я сумел восстановить концентрацию и взял себя под полный контроль. Боль от этого никуда не делась, но теперь я мог прислушаться к ней и нащупать ее грани. И я понял, что она накатывает короткими волнами, с каждой волной наращивая интенсивность. Время шло медленно, но я уже адаптировался к боли, а это нехорошо. Это значит, что концентрация яда недостаточно. Собираюсь, поднимаюсь на ноги и беру из баночки новую ватную палочку, которую также аккуратно макаю в банку с поцелуем Марокко. Кто вообще придумал такое странное название для яда? Почему не последний поцелуй? Почему не смерть на пляже? А почему смерть на пляже? Спрашиваю я себя. Эх, налицо подсознательная попытка оттянуть нанесение следующей порции яда. Ладно, поцелуй Марокко, окей. Подумал я и мазнул себе левую плечевую кость ватной палочкой. Это казалось невероятным, но с фактом не поспоришь, боль может быть еще острее. Снова падаю на кафель. Надо, наверное, присесть на диван и мазаться там. На этот раз примириться с болью было легче. Как только я смог вернуть контроль над своим бренным телом, Сразу же встал, взял с собой банки и прошел к дивану. Беру еще одну ватную палочку и макаю ее в яд. «Повелитель, остановись», — призвала меня Катрин. «Посмотри на свою руку». Смотрю сначала на нее, обеспокоенную чем-то, а затем на левую руку. Да, непорядок. Левая плечевая кость пошла сеткой трещиной, больше не была прозрачной. Надо завязывать. «Катрин и Грейс, несите меня в ванную», — приказал я. «Кейт, принеси со склада ту синюю бочку, которую я тебе показывал». Телохранительницы засуетились, а я скинул ватную палочку в мусорную урну. «Хочется, конечно, побыстрее, но торопливость может привести к гибели. Я, конечно, вернусь из отпуска быстрее, благодаря филактерии, но не хотелось бы уходить раньше времени». Филактерия, кстати, спрятана где-то на самом дне Марианской впадины, на специальной базе, в которой стоит 30 пусковых капсул. Вот отъехал я случайно, образуюсь у филактерии, вооружаюсь, экипируюсь и залезаю в капсулу, после чего мчусь сквозь толщу воды на поверхность. Капсула успешно преодолевает километры воды, после чего взмывает к небесам, включает реактивный двигатель и летит по выбранному мною маршруту. Каждая моя попытка будет занимать все больше и больше времени, но пусковые капсулы Захар сделал почти вечные, пусть и одноразовые. Буду вылетать и вступать в бой, если меня зажмут на земле, или переходить через портал в мир трех лун, чтобы принимать дела. Есть также специальный подводный дрон, который заберет филактерию, если сенсоры покажут, что убежище накрывают, и доставит ее в новое убежище, случайно выбранное из целого перечня убежищ по всему дну земных океанов. Надо будет, он довезет мою филактерию до антарктической базы, лежащей в южно-сандвичевом желобе Южного океана. А даже если филактерию обнаружат и уничтожат, то я все равно вернусь через 700 тысяч лет, когда они все расслабят булки и будут вспоминать обо мне как о детской страшилке. Тем временем, меня заносит в ванную, где помещают в специальную ванну, оборудованную устройством для подачи воздуха, джакузи, говорят, полезен для костей. Заходит Кейт, несущая на плече здоровенную бочку. «Наливай», — приказал я ей. Телохранительница откручивает крышку и начинает лить в ванну чистый цитринитас. «Ао», — издал я, когда первоосновная жидкость коснулась моих костей. «Будь у меня сейчас член, он бы встал от восторга». Цитринитас полностью заволакивает меня, а я погружаюсь в него с головой. Там и остаюсь. Абсолютное блаженство продолжалось очень долго, мне даже стало от этого как-то некомфортно, но затем что-то произошло и блаженство резко прекратилось. Стало просто нормально. Видимо, мои баки наполнились и больше не готовы впитывать цитринитас. Примерно до 6 утра Лариса трахала Петра, изрек я, высовывая из цитринитаса свой череп. Но только был один подвох. Живым был Петр лишь до 3. Если не брезгуете, можете принять ванну после меня. Разрешаю. Катрин среагировала быстрее остальных и сразу же начала раздеваться. Вижу по глазам своих телохранительниц, что они вожделеют, хотят окунуться в первоосновную жидкость, дарующую некое приближенное подобие жизни. Вылезаю из ванны и смотрюсь в здоровенное зеркало, висящее на стене. «Охуенно», — заключил я, увидев зачетную прибавку в массе. «Теперь я не голый скелет, а скелет, местами покрытый хрящевой тканью, а также с фрагментами мышц по всему телу. По всем костям наросла надкосница, что означает переход к сфокусированному росту мышечной массы. У Панорамикса было точно так же». Катрин осторожно погрузилась в ванну, с головой, и сразу начала пить цитринитас. «Развлекайтесь, дамы», — сказал я и пошел в свой кабинет. Рецепт цитринитаса внес в наши, никак не желающие начинать протухать, сообщество существенные изменения, немертвые стали активнее участвовать в его жизнедеятельности, что начали замечать живые. «Так, что тут у нас?» — открыл я последние электронные письма. Отчет от министра экономики Фролова о статусе перехода на новые деньги. Начали печатать четвертую серию банкнот, в точном соответствии с планом. Народ, вопреки моим опасениям, отнесся к денежной реформе положительно. Сказались как пропагандистские акции, так и культурное влияние земли. Просто люди уже знают, что земляне отказались от золотых и серебряных монет, полностью перейдя на бумажные деньги, что отражалось практически в каждом фильме. Мои ручные аллигаторы перешли на пластиковые душиндеры практически моментально, а это, на секундочку, почти 89% всей нашей гражданской промышленности и сферы услуг. Если аллигаторы платят зарплаты в пластиковых душиндерах, то все остальные тоже будут. Ну и выгода, конечно же, решает, обмен 5-1, меняй, пока не подешевело. Следующее письмо, от Сергея Стрельникова. Предлагает какой-то охуительный проект, вчитываюсь. Хочет сделать что-то вроде маркетплейса для онлайн-покупки и доставки товаров. Пишу ему ответ на письмо. Слишком рано. У нас классический рынок, с простыми товарно-денежными отношениями, еще только на заре развития, поэтому надо повременить с чем-то таким. Следующее письмо, рапорт от Леви. Хочет в отпуск. За время службы, с умножающим модификатором звания, накоплено 27 дней. Разрешаю и пишу приказ в отдел кадров Генштаба. Алло. Поднимаю я трубку стационарного телефона. Повелитель, раздался голос Бобби Котика. Разрешите провести внеочередные учения? Нахрена? Спросил я. Нам необходимо отработать взаимодействие с новой техникой, объяснился Котик. Отряд Максис готов начать строительство настоящих укреплений, а друг нации, достопочтенный Закария, готов предоставить тренировочные платформы. Штурм будет проходить с применением боевого оружия, боевой техники и противотанковых средств. Все будет по-настоящему, то есть вы готовы к тому, что солдаты будут выбывать насовсем, уточнил я. Это малая цена за настоящий боевой опыт, ответил на это Котик. Достопочтенный Закария уже сформулировал типовые боевые ситуации, в которых могут оказаться наши солдаты в противостоянии с сильным противником. Штурмы городов, организованные засады, окружения, внезапные артиллерийские обстрелы. Теории наши солдаты обучены, но классические учения не обеспечивают должного освоения. Мысль интересная. Настоящая война против настоящего противника, которому плевать на твои чувства. Это позволит нам поддерживать максимальную боеспособность, пусть и ценой выбывания некоторой части солдат, а также тратой боеприпасов и уничтожением техники. Где это будет проходить? Спросил я. Леви знает, генерал-полковник и является автором идеи, неохотно признал Котик. Проходить будет в серых землях, посреди песков. Эти места наиболее неблагоприятны для ведения боевых действий, как наступательных, так и оборонительных. Достопочтенный Закария обещал, на основании извлеченного из этих боевых действий опыта, выработать корректировки для наших боевых уставов. Наши условия несколько отличаются от земных, поэтому будет лучше, если мы выработаем собственный опыт полноценной войны. Раздумываю над этим. Бригада быстрого реагирования у нас есть, ее хватит, чтобы встретить высаживающегося врага, пока развертываются остальные войска. Остальные войска несут обычную службу в состоянии повышенной боевой готовности. Так почему бы не дать немертвым солдатам незабываемую практику, а командному составу подтянуть навыки тактики? Захар точно на все подписался, уточнил я. Так точно, повелитель, ответил Котик. Тогда даю свое разрешение, решил я. Но всех разом не задействуйте, начинайте последовательно. Принято, повелитель, обрадовался Котик. Кладу трубку, а затем беру со стола мобильник. Алло, Леви, набрал я главнокомандующего. Что там за инициатива с практикой? Повелитель, произнес Леви, хотел предложить после отпуска начать проводить практические боевые действия с применением. Котик уже доложил, перебил я его. Вот сукин, процедил Леви. Повелитель, происходит какое-то, аннулирую твой отпуск, сообщил я ему. Такое важное событие не должно происходить без главнокомандующего. Попросишься еще раз, но через пару месяцев. Благодарю тебя, господин, без особой радости ответил Джим Леви. Имей в виду, что Захар не будет с вами сюсюкать, предупредил я его. Если появится возможность добраться до командного состава силами диверсантов, он ее использует. Это будет настоящая война, без шуток, так что отнесись с предельной серьезностью. Принято, повелитель, ответил он. Все, занимайтесь, сказал я и разорвал соединение. Придумают же, пишу письмо в кадры Генштаба, рапорт на отпуск генерал-полковника Джима Леви отклонить, ибо нехуй. А Котик, сучера, начал проявлять свою интриганскую сущность. То ли имя его оказалось роковым, оригинальный Бобби Котик был тем еще субъектом, то ли сказывается род деятельности и происхождение нашего котика. Он из персов, причем из тех, что служили в армии Ариамина, там интриги не хуже, чем у византийцев, а то и лучше. Вероятно, котик имеет связи в отделе кадров Генштаба, раз позвонил сразу же после моего удовлетворения рапорта на отпуск Леви, но, все-таки, слишком топорно сработал, поэтому не получилось. Само явление иерархии в человеческом или нечеловеческом обществе, как бы, подразумевает грызню. Только вот до этого немертвые были более пассивны и менее эмоциональны, поэтому если грызня и проявлялась, то лишь эпизодически, а теперь она будет набирать оборот. А уж когда я смогу применять Рубида, которая приблизит нас всех к жизни. Возвращаюсь к ноутбуку и продолжаю изучать письма. Ничего критически важного больше не поступало, сплошь бытовая текучка. То рапорт о статусе подготовки летчиков, то сводный отчет от автоматических заводов о переданных на хранение единицах вооружения. «Катрин», — позвал я. «Да, повелитель», — заглянула из ванной комнаты голая телохранительница. Живот ее сильно вздут, она вылакала минимум литра 4 цитринитаса, жадность свойственна даже мертвецам. «Заканчивайте там побыстрее», — приказал я. «Я чувствую, что восстановился, будете сидеть и наблюдать, как я мажу себя поцелуем Марокко. Динамика восстановления мне нравится, это намного быстрее, чем заниматься херней с созданием гранитных столбов. Да, будет неоткуда брать такие дешевые заготовки для будущих укреплений, но у меня есть способы более полезного расходования времени». 30 июня 2029 года, Праведная Республика, тренировочный комплекс «Укрепленный средневековый город». Противник стягивает силы для контратаки, сообщил прибывший в штаб Дэвид Крейн. Леви отвлекся от пристального изучения карты и обратил на него внимание. К танковым капонирам подтянуть 114 и 238 батальоны, приказал он. Подтянуть в укрепы дополнительный боекомплект для танков. 8-ю и 9-ю батареи придать штабу 3-го танкового батальона. Как и предупредил повелитель, роботы Захара не стали разминаться и начинать мягко. После завершения строительства имитации города отрядом Максис, платформы Захара доработали эти основательные сооружения, качественно нарастив оборонительный потенциал города. Есть минные поля, есть пулеметные доты, местность пристреляна, а оборона построена по всем самым современным стандартам. Крепостные стены Захар по назначению не использовал, так как небезосновательно полагал, что они будут снесены до фундамента в первые часы штурма. Зато он установил за ними линию городских укреплений, которые только выиграют от того, что стены падут, пушечные доты, пулеметные точки, а также огнеметные ловушки. Со всем вышеперечисленным солдаты отряда Activision познакомились на практике, когда начали решительный штурм укрепленного города. В первый же час штурма Леви потратил безвозвратными 219 солдат, а Захар потерял не менее сотни боевых платформ. В обоих случаях решающую роль сыграла артиллерия. Применение танков было ограничено, так как противник не решился на встречный бой, хоть и имел, до недавнего времени, минимум 4 танковых батальона. Почему я не подумал, что враг будет использовать иные модели танков? Вновь начал корить себя Леви. Захар, специально для тренировочных боевых действий, произвел неизвестное количество танков Леклерк модификации Азур, а также вооружил свои боевые платформы по стандарту НАТО образца 2020 года. Вооружение и бронетехника самое современное, связь, командное управление и средства разведки ограничены технологиями того времени. И оказалось вдруг, что праведная армия, несмотря на всю ее техническую оснащенность, проигрывает боевым платформам, специально ослабленным в вооружении и тактике. Это было отрезвляюще. Сейчас Леви вырабатывал план по штурму города, но уже прекрасно видно, что это будет стоить больших потерь. Средневековый городок почти непрерывно обстреливается артиллерией, бомбардируется дронами, временно выступающими в качестве фронтовой авиации, а также регулярно прощупывается штурмовыми отрядами. У боевых платформ Захара ограничено ночное видение, у платформ отключены встроенные тепловизоры и иные продвинутые средства наблюдения за полем боя, но никто не запрещал им использовать отдельные тепловизоры, а также решения, встроенные в технику. Платформы Захара также используют ствольную самоходную артиллерию ИРЗО, но здесь, к чести праведной армии, все неплохо. Большая часть самоходной артиллерии врага выведена из строя, так как в городе она была ограничена в мобильности и не могла реализовать свое преимущество, поэтому артобстрелы идут в одни ворота. Это не значило, что у боевых платформ не осталось никакой артиллерии, но, тем не менее, преимущество есть. Правда, недостаточно качественно замаскировавшиеся или недостаточно мобильные батареи праведной армии больно бьются вражеской авиацией. Атакует она из-за пределов поля боя. По утвержденным правилам у Захара есть условный ударный авианосец, недосягаемый и неуязвимый. Еще одно условие: с каждым прошедшим днем у сухопутных войск врага будет нарастать дефицит боеприпасов, так как рандомизатор условий постановил, что склады противника подорваны диверсантами. Если праведная армия не возьмет этот город в течение 30 дней, на город начнут сбрасывать боеприпасы и вооружение. Но рандомизатор сработал также и в минус Леви, он постановил, что из-за сбоев с производством, у сухопутных войск не будет разведывательных дронов, поэтому Леви приходилось пользоваться авиаразведкой, которую без шуток могут сбить вражеские истребители, а также сухопутные решения. Зенитно-ракетные комплексы и истребители-перехватчики праведной армии не позволяют врагу осуществлять беспрепятственную бомбардировку, но эпизодически случаются налеты, корректируемые вражескими разведывательными дронами. Каждый день этого штурма дает Леви и старшему командующему составу солидные порции ценной информации, а также на практике обучает младший командный состав действиям в условиях, ничем не отличающихся от боевых. Лучшего обучения и не придумаешь, Леви гордился своей идеей. На фоне загрохотала артиллерия. Это утюжит концентрирующиеся силы противника. Целей нынешней концентрации сил Леви не понимал, но собирался узнать их потом, после того, как они возьмут город. Захар обещал за это поощрение в виде пленных платформ, которые расскажут об ошибках, допущенных Леви и его командирами. Ничего не дается просто так, поэтому победы, как и в реальных войнах, будут давать преференции, а поражение наносить ощутимый ущерб. В случае провала этой операции, рандомизатор станет суровее в отношении праведной армии, ну или мягче в отношении к вооруженным силам Захара. Это тоже случайная характеристика, иллюстрирующая превратности судьбы на войне. Зашипела радиостанция. «Что там у Дэвиса?» – спросил Леви. «Сейчас», – ответил радист. «Получение разведданных теперь очень медленно, точность их не всегда высока, но сейчас это не имеет острой критичности, так как враг засел на ограниченной площади. Только вот Леви прекрасно понимал, что это им сейчас, можно сказать, повезло, а ведь во время встречного боя на местности с ограниченной видимостью отсутствие разведывательных дронов сродни смертному приговору, если у противника они будут. Майор Дэвис на связи, говорит генерал-полковник Леви, со своим соединением выдвигайся в квадрат Л-15, сразу же после отработки свечками. Свечками у них заведено называть неуправляемые реактивные снаряды, очень отдаленно напоминающие своей формой восковые свечи. Леви они ничего подобного не напоминали, но прозвание прижилось. «Принято, товарищ генерал-полковник», — ответил майор Дэвис. «Леви сейчас играет роль командира штурмовой бригады, поэтому лично командует действиями боевых соединений уровня бригады. В условиях реальной войны это будет не его уровнем. Командовать штурмовой бригадой должен полковник или генерал-майор, но сейчас особые обстоятельства», — докладывает наблюдательный пост 17, — сообщил радист. «Противник готовит авиаудар, запускают управляемые ракеты. ПВО должно отработать по ракетам, а если повезет, то и по самолетам. Последнее, вряд ли, потому что авиация врага наносит удар из зоны недосягаемости доступных Леви средств противовоздушной обороны». На фоне загрохотали взрывы. Удар наносится массированный, ставящий целью преодолеть пропускную мощность наземных ПВО. Дрожь земли становилась все ближе и ближе. «Наземные силы противника пришли в движение», — сообщил радист. «Соединение Улиса, Вилкинсона и Зампилы», — начал Леви. Тут потолок бетонного бункера обрушился, Леви откинуло в стену, в левой руке и левой ноге вспыхнула острая боль. Мир погрузился во тьму, и единственное, что подтверждало существование Леви, это боль в конечностях, а также холод в груди. Он попробовал пошевелиться, но не смог сделать ни единого движения. Его завалило. Скорее всего, противобункерная ракета. Вероятно, платформы Захара вычислили местонахождение бункера командования и затеяли массированный обстрел и мнимую контратаку только ради того, чтобы достать верховное командование. А там и контратака может стать настоящей. Леви не знал, сколько времени провел наедине со своими мыслями, может, несколько часов, может, день. Но потом он начал слышать звуки копания, а затем кто-то коснулся его правой ноги. Несколько раз порода оседала, его грудную клетку прижимала куском бетона. Наконец, спасатели докопались до бетонной плиты и сняли ее с Леви. «У тебя нет гранат?» – спросила появившаяся голова платформы. «Нет», – ответил Леви. «Это хорошо», – произнесла боевая платформа. «Что происходит?» – поинтересовался Леви. «Конфликт официально закончился разгромом штурмовой бригады праведной армии», – сообщил ему робот. «Сейчас мы вытащим тебя и отправим в лагерь для военнопленных». «Много погибших?» – спросил Леви. «Не менее четверти от штатного личного состава», — ответила платформа. «Ваш президент доволен итогами испытаний». «Доволен», — удивился генерал-полковник, уже смирившийся с тем, что он бывший. «Ваш провал был признан результатом критически слабой подготовки личного состава к боевым действиям против эквивалентной помощи и технической оснащенности армии», — ответил искусственный солдат. «Тем не менее, мы понесли сравнимые потери в условной живой силе и технике. Даже несмотря на стратегические просчеты командования, офицеры на местах выполнили свой долг до конца и нанесли врагу весь доступный им ущерб. Леви помогли выбраться. Левой руки и левой ноги у него больше не было. Отрастить такое – дело нескольких минут, но до освобождения он считал, что их просто пережало плитой. Это была противобункерная ракета?» Оглядевшись по сторонам, спросил он у робота. «Бункера, как такового, больше не существовало. Ракета пробила два этажа и взорвалась на третьем уровне, под землей. Леви сравнительно уцелел лишь потому, что находился слишком далеко от места проникновения». «Именно», — ответил робот. «Дай руку, я отведу тебя к грузовику». Примечание. 1. Ноцицепторная боль – это активность в нервных волокнах периферической и центральной нервной системы, в коже и во внутренних областях, например, на суставных поверхностях и в надкостнице, располагаются ноцицепторы – сенсорные нейроны, активируемые только болевым раздражителем. Пример. Ощущение от кухонного ножа в бедре – это ноцицепторная боль. 2. Нейропатическая боль, в отличие от предыдущего типа, эта боль вызывается не раздражителем, а стимулируется самими нервами. Пример. У человека, страдающего диабетом, развилась диабетическая нейропатия, вызывающая повреждение нервов, что и ведет к нейропатическим болям, которые не имеют внешних причин. Глава 14. Хруст костей. 5 июля 2029 года. Праведная республика. Г. Душанбе. «Так что ты не переживай, все закономерно», — закончил я свой спич. «Я приложу все свои силы, чтобы этого больше не повторялось», — пообещал Леви. «Не давай обещаний, которые не сможешь выполнить», — покачал я почти полноценной головой. «На черепе моем наросло солидно мясо и кожи, осталось нарастить скальп и лицо, а там уже и волосы пойдут. Ты же понял, что условный враг триангулировал источник наиболее частых радиосигналов», — поинтересовался я. «Да, осознал это уже лежа под завалом», — подтвердил Леви. «Я был уверен, что они не сумели взломать шифр, но это и не нужно, если известно примерное расположение центра отправки сообщений». Дальше они подняли в небо разведчик, удостоверились, что это какое-то искусственное сооружение, после чего нанесли удар самой тяжелой своей ракетой. «Именно», — кивнул я. «Чему это нас учит?» «Надо было использовать проводную связь», — ответил генерал-полковник. «Не обязательно только ее», — сказал я на это. «Можно было распределить ретрансляторы в десятках мест, чтобы противник тратил время на их поиск и уничтожение». «Бессмысленные поиск и уничтожение». «Я не додумался», — опустил взгляд Леви. «Да ты заебал», — сморщил я мышечные волокна, которые у меня сейчас вместо лицевых мышц. «Не считай это провалом. Это произошло в домашних условиях, все свои, страна от этого почти ничего не потеряла, зато обрела просто дохрена. Она обрела солдат, которым знаком горький вкус поражения». «Ты уже говорил мне это, повелитель», — произнес Леви. «Но, несмотря на условия, это была моя недоработка, мое упущение. Прежде чем начинать считать себя последним пидорасом в комнате, лучше посмотри на то, как с этим справятся командиры других отрядов», — усмехнулся я. «Штурмовая бригада под командованием Кадзимы уже наступает на укрепленное варварское поселение, обороняемое дивизией Захара, экипированной вооружением, идентичным вооружению корпуса морской пехоты США. Захар тоже набивает боевой опыт. Вчера он поделился со мной откровением. Его стратегические и тактические алгоритмы — это все еще алгоритмы, поэтому ему будет лучше, если они продолжат непрерывно пополняться новыми данными. Чем больше данных, тем совершеннее алгоритмы и неожиданнее создаваемые на их основе стратегические и тактические приемы. У него преимущество: каждая боевая платформа передает в общую систему всю собираемую метрику, поэтому усвоение боевого опыта близко к 100%. Еще Захар сказал мне, что через несколько месяцев такой управляемой войны он начнет выпуск новых боевых платформ. Они будут автономными, с собственными вычислительными модулями. Это своеобразное возвращение к нестрельнувшей когда-то попытке. Когда он пытался гасить инфильтраторов своими платформами, Каждое его поражение вело к неэквивалентному усилению врага, чего он позволить никак не мог, а в нашем случае происходит практически чистый съем данных, без каких-либо последствий, что неизбежно ведет к совершенствованию алгоритмов. Я еще спросил его, а чего он не попробует создать симуляцию, чтобы отрабатывать приемы в виртуальной реальности, на что он ответил, что воссоздавать достоверную симуляцию, напрасно тратить процессорные часы. А реальность бесплатна, предельно детализирована, ибо материальна, поэтому расход идет только у производства платформы боевого вооружения, что несравненно дешевле. Если тебе будет от этого легче, то Захар похвалил твои тактические решения. Он одолел тебя совсем не за даром, сообщил я Леви. А теперь возвращайся к личному составу и начинай восстанавливать штурмовую бригаду. После Кодзимы пойдет Кумбасар, за ним Blizzard, а после Red Storm и Ubisoft, а там и до Максиса дойдет. У каждого отряда будут свои задачи, уточнил главнокомандующий. Рандомизатор все определит, пожал я плечами. Кто-то будет атаковать, а кто-то обороняться. Все будут решать случайности, как на настоящей войне. По сути, успех на поле боя – это предварительная подготовка к случайностям и технике их преодоления. Кто лучше приготовился и не склонен тупить в экстренных ситуациях, тот и побеждает. «Все, можешь идти», – разрешил я Леви. «Как закончишь комплектование бригады, пиши рапорт на отпуск». Одобрил моментально. Он легко мог упокоиться там, в бункере, но ему повезло. Наверное, стоит согласовать с Захаром какие-то рамки боевых действий. Заменить таких, как Леви, будет тяжело. Не невозможно, но тяжело. «Алло, Захар», – набрал я робота, когда Леви покинул кабинет. «Думаю, нам надо проработать один важный момент. 9 июля 2029 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. Фактория Фемисира Кузы доложила об агрессии со стороны местных жителей», – продолжил доклад Алли Надам. «В факторию был вызван стратик Михаил и, клятвенно заверил, что подобное больше не повторится. Мы решили отказаться от практики выкупа городских участков и строительства малых торговых представительств. Теперь мы покупаем у фем или герцогств небольшие наделы, на которых строим укрепленные поселения. Слава о мертвецах, торгующих сталью и всякими интересностями, уже разнеслась почти по всему миру, ведь экспедиционные отряды были почти везде, поэтому люди сами идут к нам. Купцы, естественным образом стремящиеся к монополизации источника сверхприбыльного дохода, вспоминают опыт Севильи, поэтому со стороны высших слоев населения, благородного и подлого происхождения, проблем обычно не возникает. Но местные жители, особенно те из них, кто особо религиозен, склонны раскачивать лодку и возбуждаться. «Агрессия физическая или просто орали?» – уточнил я. «Просто кричали», – ответил Адам. «Ничего серьезного, повелитель. Стратик обещал усмирить население. Этот, насколько я понял, очень боится нас. Знает уже, сука, что я могу. Ну и ему очень выгодно иметь со мной дело. Его армия постепенно перевооружается на стальные мушкеты, от которых мы полностью отказываемся и распродаем со скидками, а также получает на баланс казнозарядные бронзовые пушки, которые тоже нам больше не нужны. Можно было сказать, что продаем по цене лома, но реальная цена в металле была бы выше, чем та, по которой мы продаем. Склады надо опорожнять, на переплавку пускать бессмысленно, а выкидывать жалко. Поэтому было решено устроить аттракцион невиданной щедрости, в ходе которого прилегающие страны качественно усиливаются не только вооружением, но и броней. Тренд сезона – дешевые латы от Праведной Республики. Если разом покупаешь свыше 500 единиц, то скидка 50%. Они покупают, а у нас освобождаются склады и пополняется золотой запас. Еще неожиданно хорошо продаются промасленные бумажные патроны, капсюли и наборы для чистки. Ах, да, повелитель, вспомнил Алли Надам. Чейз доложил, что сделка с королем франков завершилась успехом. Письменный договор заключен, поэтому Кумбасар уже начал отгрузку 5000 комплектов стальных лат, 5000 нарезных мушкетов, а также 2 миллионов патронов. Король франков имеет нехилое преимущество перед остальными, у него до сих пор есть острые проблемы с перенаселенностью. Примерно 75% сделки он оплатил отправкой 9500 колонистов для заселения опустевших Пелопоннеса и Кефаллинии. Я решил, что города эти утратили свое значение как региональные центры, поэтому дал приказ разработать проекты 2 новых городов. Исторически сложилось, что города строили рядом с реками или озерами, чтобы обеспечить легкий доступ к воде, но у нас такой привязанности нет, поэтому мы можем строить города исходя из стратегической целесообразности. Было постановлено, что новый город в регионе Пелопоннес будет построен в живописном месте, где были удобные пашни, а также имелся доступ к горному ущелью, ведущему дальше на восток, в земли алиманов. Это ущелье надо было как-то перекрыть, город перекроет его. Инженерные платформы Захара уже начали преобразование ландшафта, строительство коммуникаций, а также прямой дороги в Душанбе и Фивы. Новый город я решил назвать Звездопадом. Захар порекомендовал поставить в горах обсерваторию, поэтому я подумал, что будет прикольно дать городу какое-то связанное с этим название. Пелопоннесскую союзную республику, ввиду резкого сокращения ее населения, пришлось упразднить и включить эту территорию в праведную республику как регион Пелопоннес. Кефаллония, практически полностью обезлюдевшая, также была заброшена моим волевым решением, а в регионе было решено основать новый город, Целина. Местность равнинная, большая часть ее пригодна для вспашки, поэтому назначение его однозначно. Все-таки, несмотря на решение с аграрными небоскребами, земле мы, пока есть возможность, зря простаивать не дадим. Кефаллинийскую союзную республику тоже упразднили, включив в состав праведной республики регион Кефаллиния. И вот для заселения этих новообразованных регионов было решено взять часть оплаты за ценный товар в виде колонистов.